Я вошел в детскую. Тут, по крайней мере, никто не двигал мебель и не рылся в поисках поживы. Возможно, никто не пытался здесь спрятаться, возможно, чужаки просто прошли мимо. Но почему Би не спряталась здесь? Пустой вопрос. Взяв подушки и одеяло, я вернулся в кабинет, бросил их на пол перед очагом, запретив себе думать о том, как непочтительно обхожусь с вещами Молли. Я показал Персеверансу на эту постель. Персеверанс, когда поешь, ложись тут, постарайся поспать. Если вдруг вспомнишь что-нибудь еще, пусть даже это покажется тебе совсем мелким и незначительным, сразу расскажи мне. О, да, господин, кивнул он и снова вернулся к еде. Он ел жадно, как изголодавшийся пес. Должно быть, его толком не кормили эти дни. Скоро он насытится и сможет заснуть. Некоторое время я разглядывал мальчика. Он потерял отца, родная мать не признает его, и я единственный в целом мире, кто помнит его имя. Он поклялся мне в верности, и теперь он мой. Первый вассал принца-бастарда. В чем-то это даже правильно. Я взял свое кресло и переставил его так, чтобы сесть лицом к Ланту. Я сел так близко, что ему пришлось выпрямиться и поджать ноги, чтобы мы не соприкасались. «Твоя очередь», — сказал я. «Расскажи мне все, что было с той минуты, когда я перерезал глотку собаке». Он уставился на меня, облизал губы. «Мы поехали в город. Там один человек жестоко обращался с собакой, вы ударили его, а собаке подарили быструю смерть». «Зачем мы поехали в город, Ланд?» Я не сводил глаз с его лица и видел, как он лихорадочно перебирает воспоминания, которые ему оставили. «Чтобы купить еще дощечек для моих учеников». Я кивнул. «Потом мы зашли перекусить в таверну. И я, и Ридл очень спешили. Почему?» Он нервно сглотнул. «Вы не объяснили». Я снова кивнул и приблизился к нему, не физически, а сначала даром, ощутив его как живое существо, а потом силой. Я не знал, удастся ли мне проникнуть в разум Ланта, но подозревал, что кто-то уже сделал это. Мне вспомнился мимолетный разговор с Чейдом. Старик однажды спросил, возможно ли использовать силу, чтобы заставить человека забыть что-то. Я тогда ответил, что не хочу даже думать о таком применении магии. Оба раза, когда мне приходилось с подобным сталкиваться, это приносило только горе. Мой отец заставил мастера силы Галена забыть о ненависти к нему, и в результате тот обратил свою ненависть на меня. По иронии судьбы, Гален сделал то же самое, чтобы затуманить меня, как выразился Верити. Он вторгся в мое сознание и силой заставил думать, что у меня нет таланта к магии. И даже после того, как мой король сделал все, чтобы разогнать облака, туманившие мой разум, я так никогда и не обрел прежней уверенности в своих способностях. И всегда подозревал, что это из-за Галена и его недобрых чар мой талант к силе так переменчив. Я не хотел вламываться в голову Ланта, но все мои вопросы к Диксону остались без ответа и только вызвали у него припадок. С Лантом я не мог допустить такого. Персеверанс рассказал, что Ланта ранили, когда его и других обитателей дома согнали в кучу на подъездной дороге. Возможно, это означало, что он пытался дать бой чужакам. Пожалуй, с этого и начнем. «Дай мне осмотреть твою рану». Он испуганно отшатнулся от меня. «Лекарь уже обработал ее. Ее лечат наилучшим образом». «И что он сказал?» «Ну, что в меня что-то воткнулось. Вилла, наверное». «Или клинок». «Он ведь сказал, что тебя ударили мечом, верно?» Его глаза распахнулись широко-широко. Он неуверенно покачал головой, робко не соглашаясь со мной, потом отчаянно замотал ею. «Господин, принц Фицчивел видящий!» Я повернулся к двери, удивленный таким обращением. Там стоял молодой человек, не старше 20 лет, одетый в ливрею королевского гонца. Его нос и скулы были красные от мороза, выглядел он изможденным. «Силдвелл», — приветствовал я его. На лице его отразилось легкое удивление. «Да, мне велели вернуться сюда и поговорить с вами». Я подавил вздох. «Входи, согрейся у огня». И, пожалуйста, начни разговор, как подобает хотя бы немного обученному гонцу. Это все туман. Он подошел к камину и встал возле Персеверанса. Из-за него трудно сосредоточиться. Я хочу просто уснуть и ни о чем не думать. Я, наконец, заметил, что мальчишка задремал, свернувшись клубком у огня. Силдвал посмотрел на него, потом на сердитого Фицевиджиланта и подобрался. Выпрямив спину, он извлек из поясной сумки жезл гонца и, держа его на виду, заговорил. «Господин, я принес вам известие от лорда Чейда из Оленьего замка. Мне было поручено доставить известие и подарки для леди Би, леди Шун и писаря Фицевиджиланта в Ивовый лес. Однако по прибытии мне сказали, что двое из получателей отсутствуют. Я прибегнул к магии силы, чтобы сообщить об этом лорду Чейду и запросить дальнейших указаний. Хотя мой талант к силе невелик, я никогда не испытывал сложностей, если требовалось просто передать сведения. Но на сей раз я не смог сделать это так, чтобы меня поняли. Тогда я решил послать сообщение с птицей. Я попросил принести мне ее, но мне сказали, что в доме нет почтовых птиц. Мне было известно, что это неправда. Всех птиц я нашел мертвыми в голубятне. Их задушили, либо свернули им шеи. Никто не потрудился убрать мертвые тушки. Когда я указал на это управляющему, он сказал, что в доме нет голубятни. Он сказал это, стоя рядом со мной и глядя на голубятню. «Полагаю, господин, — продолжил он, — вы присутствовали в силе, когда леди Нетл и остальные пытались связаться со мной. Тогда вы уже знаете, насколько плохо нам удалось понять друг друга. После долгого и трудного дня, полного недоверия и лжи, я счел за лучшее вернуться в Ивники и пропустить кружку Эля. После того, как я настаивал, что принес послание двум леди, которых здесь не знают, я стал нежеланным гостем в этом доме. Однако, по мере того, как я удалялся на лошади все дальше от поместья, туман и тяжесть, которой он наполняет воздух, постепенно рассеивались. Добравшись до Ивников, я смог связаться с лордом Чейдом и Королевским кругом силы. Они велели мне как можно скорее вернуться сюда и сообщить вам, что Олух и лорд Чейд рассчитывают быть в поместье к утру. Лорд Чейд приказал мне позаботиться, чтобы с первыми лучами рассвета у камня правосудия на висельном холме их ждали оседланные лошади. Я выполнил это распоряжение. Помявшись, он добавил, я побоялся, что никто здесь не станет меня слушать, поэтому нанял лошадей в Ивниках, чтобы отвезти их на холм утром. Я сказал, что вы щедро заплатите. «Спасибо», — сказал я. «А разве леди Нетл не прибудет вместе с лордом Чейдом и Олухом?» Он вскинул брови. «Господин, я слышал, что она ждет ребенка. Беременным нельзя пользоваться столпами силы». «Но почему?» «Об этом говорилось в свитке, который недавно перевели. Лорд Чейд заставил всех нас с ним ознакомиться. Возможно, вам еще не успели об этом рассказать. Беременная женщина, пройдя через камень силы, часто выходит из него небеременной». «У нее случается выкидыш?» «Нет, господин, все куда более загадочно. Плод просто исчезает. Известно два случая, когда такое произошло, и третий, когда сквозь камни силы провели кобылу для случки с жеребцом. Когда ей настало время рожать, ее отправили домой тем же путем, однако она появилась из камня с пустой утробой». Меня пробрал озноб. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Это снова заставило меня прочувствовать, как же мало мы на самом деле знаем о камнях силы. Нерожденный ребенок исчезает. Куда? Как? В известном смысле это и не важно. Что пропало, то пропало. «Хвала Эдди, что Чейд нашел этот манускрипт», — проговорил я слабым голосом. «Воистину, господин, так что леди Нетл останется в замке. Лорд Чейд и Олух хотят лично изучить туман, который я описал. Возможно, Олуху удастся противостоять ему». Я запретил себе надеяться на это. Мне становилось дурно при мысли, что скоро придется посмотреть в глаза Чейду и признаться, что я не имею ни малейшего представления о том, куда подевалась Шун. Надо срочно попытаться узнать больше. Я позвонил в колокольчик, чтобы вызвать слугу. Никто не пришел. Тогда я вышел в вестибюль и громко позвал Булена. Когда я вернулся в кабинет, Фицвиджиланд спросил, «Вы закончили со мной? Теперь я могу вернуться в постель?» Как видите, я не вполне здоров. Я постарался говорить как можно мягче. Я вижу, что тебе плохо, Ланд. А еще я вижу кое-что, чего не видишь ты. Кто-то затуманил твой разум. Тебя заставили забыть многое из того, что произошло здесь за последние дни. Тебе известно, что такое магия силы. Ты слышал, как она действует на людей. Кто-то использовал силу или какую-то подобную магию, чтобы сбить вас всех с толку. Вы проходите мимо кровавых пятен на коврах и сорванных с петель дверей, не замечая ничего необычного. Несколько слуг убиты, а вы даже не помните их. Двое из наших домочадцев пропали. Леди Би, мою младшую дочь, увезли. Леди Шун пропала бесследно. Может быть, ее убили, а труп сожгли в конюшне вместе с другими. Может быть, тоже похитили. Мой голос задрожал. Я умолк и несколько раз глубоко вздохнул. Сегодня я попытаюсь выяснить, помнит ли кто-нибудь в доме хоть что-то из той ночи. Потому что вот этот мальчик, спящий у камина, действительно наш грум. Он вырос здесь, и его семья служит моей семье уже в третьем поколении. Пока я говорил, лицо Фицца-Виджиланта делалось все более застывшим. Где-то на середине моей речи он начал качать головой. Под конец он снова опустился на стул и скрестил руки на груди. «Помещик Баджерлок, все это звучит как бред безумца, как и россказни мальчишки. Не сомневаюсь. Однако, уверяю тебя, я в своем уме. Где Булен?» «Отправился спать, полагаю. Я бы охотно сделал то же самое. Мне захотелось ударить его». Но гнев испарился так же быстро, как и вскипел. Ланд не виноват, что ему заморочили голову. «Я переглянулся с Силдвиллом. Безнадежно», — сказал тот. «Может быть, лорд Чейт и Олух сумеют достучаться до него, но я никогда не испытывал ничего подобного. Все время приходится преодолевать сопротивление, чтобы двигаться, и даже чтобы просто мыслить, как будто бредешь по горло в густом вареве из бессилия и сомнений». Я не сразу смог ответить. Я думал, что один это чувствую. Он покачал головой. «Нет. Чем дальше я уезжаю отсюда, тем легче становится на душе, тем яснее я могу мыслить. Заставить себя вернуться было нелегко. Мне просто отчаянно не хотелось ехать по этой дороге. Как будто кто-то околдовал весь ивовый лес, чтобы отогнать гостей». «Может, так и есть», — неохотно согласился я. Повернувшись к Фицу-Виджиланту, я снова попытался вложить в голос теплоту и заботу. «Ступай спать, Ланд. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через все это, и через то, о чем ты помнишь, и через то, о чем забыл. Иди в постель и спи, пока есть время. Завтра нам всем предстоит долгий и трудный день». Ланд не заставил себя долго упрашивать. Он встал и глянул на меня с недобрым прищуром. «Меня подняли среди ночи, меня оскорбили, мной помыкали. Не за этим я приехал в Ивовый лес. Он был зол. Ну, наверное, на его месте и я бы рассердился». Постаравшись сдержать свои чувства, я ответил: «Если бы ты вспомнил, что на самом деле лорд Чейт и леди Нетл прислали тебя сюда, чтобы ты стал учителем леди Би...» Тут я понял, что все безнадежно, и махнул рукой. Ланд отвернулся от меня и вышел, не сказав больше ни слова. «Тебе выделили комнату?» — спросил я Силдвилла. «Да». «Тогда лучше ступай туда и тоже постарайся по возможности отдохнуть». «Спасибо, господин». Он кивком указал на графин с бренди. «Не возражаете, если я возьму это с собой, чтобы скрасить одиночество?» «Да уж, застенчивостью этот парень явно не страдал». «Нетл права, он и впрямь дурно воспитан». «А еще он положительно мне нравился». «Вперед! И спасибо тебе за все, что ты сделал сегодня». «Не за что, господин. Но я был бы совершенно счастлив покинуть ваш дом как можно скорее». Он отвесил мне шутовской поклон и направился к двери, по пути прихватив графин. Я сел на стул, где раньше сидел Ланд, и стал смотреть в огонь. И понял, что ничего не чувствую. Я заглянул себе в душу в поисках горя из-за похищенной Би или гнева на чужаков, но не нашел там даже мучительного чувства вины. «Правильно», — Силдвал сказал, — «густое варево бессилия. Я чувствовал себя бесполезным, беспомощным и усталым. Отупение и безволие окутало ивовый лес. Тоска — вот единственное чувство, которое мне удалось пробудить в себе. Я должен был бы рвать и метать, я должен был жаждать мести. Вместо этого мне захотелось убить себя. Нет, не теперь. Я встал и потеплее укрыл мальчишку-конюха, спящего на полу у камина, моего вассала. Взяв свечу, я побрел по коридорам. Сперва я направился в свою спальню, но не смог найти там себе места. Тогда я снова навестил комнату леди Шун. Но если в беспорядке, царившем там, и скрывались какие-то подсказки, я не мог их отыскать. Я пошел в спальню Би. Среди раскиданных вещей я заметил ракушки, которые мы купили ей в дубах у воды. Теплая красная шаль висела на стуле. Платки, которые Би выбрала для Ревела, лежали на столике у кровати нетронутые. Ей так и не довелось порадоваться, вручив ему этот подарок. Я вышел и снова стал бродить по дому, пока ноги не принесли меня в мой личный кабинет, где похозяйничали чужаки. На миг мне захотелось разжечь огонь в камине и посидеть у огня, приводя мысли в порядок. Но вместо этого я открыл потайную дверь и направился в логово Би. Когда я сворачивал за угол, Дар сказал мне, что там кто-то есть, и в сердце моем встрепенулась надежда. Однако это оказался лишь черный кот, который обиженно сощурился при свете свечи. Он лежал, уютно свернувшись на подушках, и смотрел на меня, как на досадного, но незначительного нарушителя его покоя. Я посмотрел на него в ответ. «Ее здесь нет». «Кого нет? Би?» «Девочки, которая обещала кормить меня рыбой и колбасой, если я буду ловить для нее крыс и мышей». Я сдержал свое нетерпение, кто-то украл ее. «Можешь рассказать мне о людях, которые ее увезли?» «Они забрали всю рыбу и все сосиски». «Да, я видел. Что еще ты о них знаешь?» «Некоторые воняли, другие нет». Я молча ждал. Кошки любят поболтать, но не любят, когда говорят другие. Им нравится, чтобы их слушали. Но кот просто сидел и молча смотрел на меня. И я отважился спросить, а еще? Они пришли за ней, те, что не воняли. Что? И снова повисло молчание. Мой вопрос так и остался без ответа. Тогда я сказал вслух. Интересно, они правда унесли все сосиски и колбасу? Пойду-ка в кладовку и проверю. И, отвернувшись от кота, я двинулся по узким проходам. Переступив через надкушенный ломоть хлеба, я подобрал одну из валявшихся на полу свечей и зажег ее от своей, уже почти догоревшей. Огарок был погрызен мышами, но не сильно. Прежде чем открыть дверь в кладовку, я постоял, прислушиваясь. Мешки с бобами и горохом стояли нетронутые. Грабители увезли только мясо и рыбу. Припасы, которые в пути заканчиваются первыми. И что из этого следует? «Ничего не осталось», — подтвердил кот. «А сыр ты любишь? Или масло?» Кот посмотрел на меня с любопытством. Я закрыл дверь в лабиринт и спустился по короткой лестнице в каменный погреб, где был устроен ледник. Там на полках стояли кувшины с летним маслом и лежали круги сыра. Либо эти продукты не заинтересовали чужаков, либо они просто не нашли погреб. Я снял с пояса нож и отрезал большой ломоть сыра. И вдруг почувствовал, что проголодался. Мне стало стыдно. Моя дочь и леди Шун похищены. Жестокие чужаки в эти самые минуты увозят их во тьму и холод. Как же я могу хотеть есть или спать? Но я хотел. Я отрезал еще один ломоть сыра уже для себя и направился в кухню. Когда я подошел к столу, кот тут же запрыгнул на него. Это был черно-белый красавец, весь гладкий и здоровый, если не считать сломанного когда-то хвоста. Я покрошил ему сыра и отошел, чтобы отрезать себе хлеба и налить кружку эля. Когда я вернулся, кот уже доел угощение и самовольно потянул лапой следующий кусок. Я не стал возражать. Мы молча ели. Я старался быть терпеливым. Интересно, может ли кот сказать мне что-то полезное? Он покончил с едой первым и принялся намывать усы и мордочку. Когда я отставил пустую кружку, кот перестал умываться и посмотрел на меня. Те, что не воняли, вообще не пахли. По спине у меня пробежали мурашки. Мой волк звал шута лишенным запаха, потому что шут действительно ничем не пахнет. И для моего дара его как будто не существует. Неужели это свойство всех, у кого в роду были белые? Они перестали убивать, как только закоптили ее. Они взяли только ее и еще одну. Ничем не выдав своего интереса, я вернулся в погреб за следующей порцией сыра. Уселся за стол, отломил внушительный кусок и положил перед котом. Кот посмотрел на еду, потом снова на меня. Они взяли женщину. Леди Шун. Я не запоминаю человеческих имен, они мне не интересны. Ну да, может, ее звали и так. Он нагнулся и стал есть. Девочка, которая обещала тебе сосиски и рыбу, они делали ей больно. Не доев сыр, кот вдруг решил поухаживать за своими когтями. Я ждал, пока он лизал лапы и выкусывался. Так продолжалось довольно долго. Потом он поднял глаза на меня. Однажды я ее поцарапал, а она стерпела. Кот ссутулился над остатками сыра. Боль — не то, чего она боится. Я не знал, как это понимать — утешаться или ужасаться. Оставив кота доедать сыр, я вернулся в кабинет поместья. Мальчик даже не шелохнулся, когда я бросил в камин последнее полено. Вздохнув, я взял все еще не просохший плащ Чейда и, запалив фонарь, который позаимствовал у привратника, направился к выходу. Я хотел просто принести дров. Но едва я вышел в ясную морозную ночь, как в голове у меня прояснилось. Словно холод, сам по себе неприятный, частично отогнал жуткую вялость и усталость. Вместо того, чтобы идти к поленнице, я направился к пепелищу конюшни. По пути я пересек подъездную дорогу. Недавно выпал снег, никаких следов не осталось. Я долго ходил кругами, а затем тщательно осмотрел снег между домом и конюшнями в поисках санной колеи. Но снег укрыл все. Следов полозьев уже было не отличить от следов повозок из поместья. Я прошел в темноте по дороге, ведущей в Ивники. Где-то тут истекал кровью Пер, где-то тут схватили Би. Но я не нашел никаких признаков ни того, ни другого. Только отпечатки копыт моей лошади и лошади Силдвела. И все. Никто больше не проезжал тут все эти дни. Вьюги и метели замели следы чужаков так же безнадежно, как неведомая магия стерла воспоминания слуг и Ланта. Некоторое время я стоял, глядя в темноту. Холодный ветер продувал до костей. Куда и зачем увезли мое дитя? Что толку быть принцем, если принц так же беспомощен, как презренный бастард? Я повернулся и медленно побрел назад к дому. Идти было так трудно, словно в лицо дул ледяной зимний ветер. Мне не хотелось возвращаться в этот дом. С каждым шагом на душе становилось все тяжелее. Добравшись до поленницы, я набрал в плащ достаточно дров, чтобы хватило до утра. Волоча ноги, я понес свою ношу в дом.